Глава 31. На самом деле, нелегко пришлось мне. Ольча, подстегнутая моим интересом к Магессе, решила выжать меня как лимон, и ей это удалось. Поматросили меня знатно. Поспать я смог только урывками, но недовольным не был. Расслабон настиг меня, хотя еще день минимум пути до дома. Потягиваясь, я вышел утром из своей комнаты и наткнулся на встревоженную Милу. «Гаррет, там с рынка рабов приехали, бабу эту привезли», — недовольно сказала невеста. «А зачем ее привезли, если мы ее не покупали?» — удивился я. «Гаррет, давай я пойду узнаю и отправим ее назад поскорее», — услышал разговор Ольча. «Сам схожу», — буркнул я и вышел во двор. Там уже была Пена и о чем-то беседовала с давешним распорядителем. Рядом стояла рабыня со скучающим видом, на этот раз одетая, но так легко, что я понял, что Ольча не все соки из меня выжила. Пожалуй, я еще готов на что-то, как самец. Предметов одежды на ней было всего два. Приталенная короткая туника с таким разрезом сбоку в области подмышек, что колыхающуюся грудь было отчетливо видно в эти дырки. А в области талии разрез смыкался, но лишь для того, чтобы дальше стать еще шире и обнажить красивые ноги и узкую полоску трусиков, являвшимися вторым предметом одежды. Я растерянно обернулся и увидел узкий прищуренный взгляд Милы и Ольчи, направленный на красотку. Если бы их черные и голубые глазки были лазером, то на месте Магессы уже была бы обгоревшая проплешина. А в тот момент, когда они перевели взор на меня, я почувствовал, что такое быть мишенью. «Пен, что тут происходит?» — спросил я лишь для того, чтобы загнать вовнутрь ощущение неминуемого расстрела. «Позвольте, я поясню», — двинулся ко мне распорядитель. «Жду с нетерпением», — отвечаю ему, стараясь не смотреть на живой товар. «Все дело в правилах аукциона. Если победитель не может оплатить, он лишается права на год участвовать в нем. И товар...» — он назвал Магессу товаром. «Может быть выкупленным по предпоследней ставке тем, кто ее сделал». Короче, в двух словах, перебиваю его, уже поняв, в чем прикол. «У нас так и произошло. Сначала отказался покупатель, в азарте предложивший больше, чем мог заплатить. Потом, сделавший предпоследнюю ставку граф Мортри, отказался от покупки, видимо, испугавшись немаленькой суммы, а, скорее всего, не набрав ее. И тогда вступил следующий пункт правил торговли. Товар может выкупить третий по счету претендент. Либо аукцион проведут заново через месяц, но по уцененной ставке». На этом месте невозмутимая Магесса недовольно скривилась. Ей не понравилось быть уцененной, наверное. «А вы и есть этот самый претендент». «Я уже и забыл, сколько ставил», — пробормотал ему, лихорадочно обдумывая ситуацию. «Конечная ставка была 4100. Граф Мортри давал ровно 4000, ну а ваша ставка была 1100 золотых», — сопломбом произнес сумму дядька. «Беспрецедентно малая цена за ментально обработанного мага 11 ранга». 1100, пробормотал я попугаем. «Гаррет, надо брать», — запищала в ухо Пен, заставив меня отшатнуться. «Это очень выгодно для мага такого ранга. Мы можем боевой отряд создать приличного качества, да и просто в замке для защиты и для обустройства такой маг всегда пригодится». «Пен, умничка, подойди к нам», — умильным голосом прервала рекламу Магессы Ольча. И от этого голоса явно повеяло могильным холодом. Вот чувствуется королевская кровь, что ни говори. Пен споткнулась во время речи, недоуменно посмотрела на первую мою жену, но подошла и стала слушать шипение двух рассерженных змеек — Ольчи и Милы. «Да ее перепродать всегда можно», — услышал я голос рачительной Пен. Не сильно-то она и испугалась этих присмыкающих. «Да она может...» Далее было неразборчиво, и я перестал прислушиваться к их беседе. «Сам решу, что мне делать». «Значит, всего 1100. И что ты умеешь делать?» — с интересом спросил я у Магессы. «Позвольте, барон, сначала купите, а потом пробуйте», — несколько нелогично заявил распорядитель. «Тихо будь», — посоветовал я ему. «Так что скажешь? На что ты годна?» «Все, что прикажете. Любое ваше желание», — облизнула губы языком рабыня. «Ты тут шлюху не изображай, рассказывай про свои умения», — неожиданно подошедшая и наскепидаренная подружками Пен пнула рабыню по голени, да так, что та аж скривилась. «Девочка, ты чего злая такая?» — удивилась рабыня. «Это моя жена, и она права. Пришлось вступиться мне». «Многое могу. Из боевых хорошо с землей работаю. Из лечебных могу почти все на своем ранге. Например, камни в органах дроблю на раз. И зрение правлю. Что еще? Зачаровываю на запоры до 11 ранга и вскрываю до 10 запоры. сферу давления могу показать. Секунд 30 держу ее и бросаю на 40 метров. Молнию цепью бью неплохо». «Молнию я и сам могу», — задумался я, уже решив брать Магессу. «Вы уж извините, ваш ранг никак моему не равен», — заспорила Магесса. «Не равен в ранге, а молнией лучше бью», — полусогласился я. «Видишь кона весь около забора? 2 десятка покрытых жестью колышков, вбитых в землю. Ударь по ним». «Да это просто». И она кастанула молнию, заставив половину кольев заискрить и почернеть. «Смотри, как надо!» Я швырнул свою цепь, буквально расплавив все колья, отчего те задымились, как задымилась и земля, принявшая солидный запас энергии молний. «Не может быть!» — удивилась Магесса. «Ладно, беру я эту рабыню, оформляй!» — кивнул я распорядителю, услышав фырканье сзади Ольчи и Милы, и довольный вздох Пён. «Отличный выбор, я и не сомневался. А как расстроен вчера был граф Мортри!» — бормотал он. «Но денег у него не оказалось за положенное время. Азартен он». «Зовут ее как?» «Да как вам угодно, так и зовите. Вы хозяин», — отмахнулся распорядитель. «Грей мое имя», — торопливо сказала рабыня. «Хотя да, имя можете любое дать». «Иди в дом, Грей. Тебе там дадут другую одежду. Через час выезжаем, а остальные навыки я после проверю», — распорядился я и звонко шлепнул по ее округлой попе. «Да кто б сомневался, что проверишь», — пробормотала она и пошла в дом, впрочем, не будучи расстроенной. «Пён, через час выезжаем. Собирай всех. Ты старшая». «Я старшая», — засуетилась она. «Эй, ты с луком, иди сюда!» — крикнула она наемнику. «Так-с, день начался отлично. Через час, конечно, не сможем выдвинуться, но через 1.5-2 — это реально. А если учесть, что солнце только встало, то к вечеру можем добраться до замка. Тут 100 километров всего. Для конного отряда вполне достижимый перегон. Хотя Мила и Ольча не любят особо на лошадях передвигаться, а последние еще и в положении. Надо брать карету. Хотя ходячую гору мышц, раба, купленного вчера, надо бы отправить на плоту, благо их мы наняли. Так и вышло. На сборы ушло ровно 2 часа, и оставив в имении 5 стражников и 2 слуг, мы выдвинулись к мостику через реку, где мне пришлось платить за таможню. Двигались мы неспешно, но уже к границе моего баронства нагнали крестьян. Они передвигались 2 группами, и последняя сильно отстала. «Жалобы, просьбы есть?» — ради проформы спросил я. «Есть, ваша милость. Полечить бы. У нас 2 неходячих. Если ребенка мы на плот посадили, то 2-й только что ногу подвернул. Ждать, пока плоты вернутся?» «Я не костоправ», — тут же открестился Бурхес. «Пусть садят и его на телегу». «А давай я попробую. Положите его на носилки. Нужна подушка под колено и 2 помощников». Решил вспомнить спортивное прошлое я. Ведь вправлять вывихи умею неплохо. «Так, лежи на спине. Колено согни немного». «Я сказал подушку под колено», — давал я команды. «Ты обхвати икроножную мышцу и будь готов тянуть на себя. А ты одной рукой берешь лодыжку и смотри, чтобы не шевелилась». Это я уже Ригарду и Бурхесу, вызвавшимся мне помогать. «Гаррет, чего ты удумал? Рано тебе еще вправлять. Оставишь без ноги болезного», — напугал всех Бурхес. «Барон, может, на телегу?» — с надеждой посмотрел явно не веривший в мой успех больной. Но я уже умело дернул, и лодыжка встала на место с явно слышным щелчком. «Теперь на телегу», — разрешил я после установки 2 шин из палок. «А меньше болит нога?» — удивленно сказал пациент. «Спасибо, господин барон, век не забуду». «Пустое. Заодно потренировался». Я был рад непотерянным в этом теле навыкам. Обогнав караван переселенцев, мы 3 часа добрались до моего хутора. Придется заночевать. Возможно, дальше дорога будет хуже, а ехать столько же, даже больше. На хуторе нас ждали, да и сам хутор изменился. Появилось 2 новых дома, и ограду перенесли немного. Вперед папы ко мне выбежала дочка главы поселения, та самая умница, умеющая читать. «Добро пожаловать, граф, отобедать!» — звонко польстила мне малышка. «Я пока барон, но за доброе слово спасибо», — засмеялся я, ища в карманах, чем бы порадовать ребенка. И, не найдя ничего, дал монету в 10 серебряных марок. «Ого!» — обрадовалась она. «Папа, смотри!» «Балуете вы ее!» — улыбнулся отец. «Все готово к обеду. Столы поставил во дворе, пока тепло». «Надо сказать, все мы во дворе не смогли поместиться». Двор хоть и стал больше, но 2 новых дома сожрали немало пространства. Но карета и на улице может постоять, да и кони там травку пощиплют. «Что-то я нанятых лодок не видел. вслух произнес я вопрос, давно вертящийся на языке. «Они поплыли вверх к замку, перевозят ваших новых подданных», — ответил глава хутора. «Так быстрее будет». «Да? А что у нас в замке? Как-то некого было расспросить». «Все тихо было. Обелиск поставили в память о семье твоей погибшей во благо императора. Очень полезная вещь. Я первый раз и пожалел, что не в замке живу. Бордель твой и таверна процветают, аж из самой степи к тебе приезжают. Чего говорить про прочих приезжих?» «Сам-то как? Вижу, дома успел поставить сыновьям». «Вы, я тоже знаю, времени зря не теряли. И два баронства ваши, и две жены, и третью возьмете». Беседуя таким образом, я, наконец, насытился и, отдав распоряжение, решил все-таки двигаться дальше. До замка было часов 8-10 пути, и приедем мы после полуночи. Ничего, потерпим. Надоела уже дорога лично мне. Хотя Ригард просил остаться на хуторе. Переживает за безопасность. Едем по знакомым местам. Лес все гуще, а дорога все хуже. «А есть ремонт тракта у нас в Империи?» — спрашиваю многоопытного Бурхиса, которого дорога тоже утомила. «Это местный тракт, не имперский. Имперские ремонтируют, а тут есть закон, но я его и не читал. Скорее всего, ты и должен эти дороги чинить». «Так и есть», — влез в разговор Ригард. «Да это и в твоих интересах тоже. Лес уже вплотную к дороге, самое место для засады». «Гард, нам нужна остановка», — крикнула из кареты Пён. «Делать нечего, мы тормознули караван. Мила, Ольча и Маликна пошли в ближайший подлесок, а Пён осталась в карете». «Ты чего, перехотела?» — удивился я. «Я не хотела, это девочки просто стеснялись», — тут же сдала своих подруг она. «Я пока с собаками погуляю». Веселый гав раздался тут же. Собакам тоже в карете было скучно. Я спрыгнул с коня и стал разминаться, а вокруг меня вертелся песик Милы. Оба мои купленных раба-собаковода и собаки, сторожевые и разыскные, из моего бывшего питомника, еще вчера выехали с первой партией рабов. Там же были и два личных пса Пён, а эту мелкоту Ольча и Мила взяли с собой в карету. Я уже подумывал взять палку и поиграть с веселым Рушкой, как увидел, что он не бегает, а смотрит в сторону кустов, где скрылись девочки, и выражение его морды очень настороженное. Уши торчком, зубы обнажены в оскале. Пес тихонько порыкивал. Там явно кто-то с его точки зрения опасный и могучий. Решение принимаю быстро. «Грей, просканируй до упора лес. Бурхес, забрось защитную сферу. Ты вроде метров на 25 ее ставишь. Ригард, паники не поднимай, но к бою». «Девочки, выходим из леса, а то там останетесь, без вас уедем!» Громко кричу, надеясь, что с ними все хорошо. «Сфера стоит», — шепчет Бурхес. 4 сигнала, 3 мелких, 1 очень крупный, в 20 метрах от нас», — выполнила мой приказ Грей. «Идем к ним». Сразу бросаюсь сомневаться в том, надо ли идти в лесок и мешать уединению девочек. Но, сделав пяток шагов, раздался сильный крик трех натренированных особ. «Есть попадание». Грей кастует заклинание вглубь подлеска. «Поймала в сеть сферу давления. Торопись. Секунд 30 продержу заразу», — непонятно выразилась Магесса. Врываясь в заросли, вижу бегущую мне навстречу Ольчу, потом Милу и в глубине орущую Маликну. «Девочки, назад!» — орёт Ригард и обгоняет меня, но ненамного. Глаз выхватывает лежащую на земле невесту моего гвардейца, явно подвернувшую ногу, и в метре от нее что-то ревущее и мохнатое в магической сфере. Наши с Ригардом мечи вонзились одновременно, а я еще и ударил с испуга в полную силу молнией. Тут сеть развалилась. Видно, закончилось действие заклинания Грей, и шерстяная туша упала на землю с глухим шлепком.